Глава 4. Впереди было много работы. Страна находилась не в лучшем состоянии. Действовали санкции против России. В стране не хватало денег. Экономика буксовала на месте. Бюрократический аппарат плодил многочисленные отчеты, погружая страну в страшное бумажное болото, которое губило всякую инициативу людей на корню. Запасов нефти еще хватало, но поступали тревожные сигналы об истощении многих месторождений. Да и цена на нее была слишком умеренной и не удовлетворяла потребности страны в валюте. По-прежнему приходилось закупать много за рубежом, импортозамещение не работало. Снижалось качество обучения, педагоги, замученные все возрастающим потоком отчетности, уже не уделяли должного внимания главному – обучению детей. С медициной тоже были проблемы. Не хватало оборудования, импортное было не по карману государству, а свое так и не начали производить. Росла безработица, что тоже создавало социальную напряженность, не решался должным образом национальный вопрос. Президенту пришла делегация маститых экономистов, многие из них писали программы еще для первого руководителя Российской Федерации. И по их надутым щекам Сергей Иванович понял, что нового они ничего не придумают. Они пытались догнать Запад, но все их замыслы не имели под собой хорошо подготовленной почвы, а часто просто саботировались вертикалью власти, которая не хотела никаких перемен. Для чиновничьей пирамиды установившаяся стабильность означала одно – благополучие и спокойствие. Президент выслушал доклады экономистов. Они принесли написанную программу действий. Сергей Иванович пробежался по ней. Такую же программу он видел и 5 лет назад. Они даже поленились хотя бы новую написать. Старается впихнуть то, что не дало результата в те годы, а сейчас время ушло, и нужны другие идеи, — подумал про себя Тихомиров. А нового все эти напыщенные господа уже не выдадут. Они отучились работать, да и мыслить стратегически не умели. Главный их козырь — это известность. Еще бы! Чуть ли не каждый день выступают по телевидению, радио. Пишут множество статей. Сергей Иванович взял толстый документ под названием «Экономическая программа», поблагодарил всех и проводил к выходу. Нет, это не помощники. Они думают только об одном – как заработать на своих программах. Сразу понятно, чьи интересы они лоббируют. Неделю спустя Сергей Иванович инкогнито отправился в МИФИ. Для этого он попросил подать обычный автомобиль и отпустил охрану. При въезде на территорию института охранник долго не хотел пропускать машину, пока водитель не показал курочку сотрудника ФСО. Сотрудник службы безопасности института сразу выпрямился. «Извините, не знал. Проезжайте». «Извините, а кто в машине?» «Наш сотрудник», — коротко ответил шофер и проехал через ворота. Сергей Иванович вышел из машины, перед ним возвышался родной институт. Те же большие колонны величественных зданий. «Как давно я здесь не был!» — с радостью в душе подумал Тихомиров. Он пришел в здание, помнил все коридоры, кабинеты, кафедры. Здесь прошли лучшие молодые годы. Сергей Иванович направился на кафедру искусственного интеллекта. За большим столом сидел его любимый профессор. Он постарел, на голове стало меньше волос, но глаза по-прежнему светились ярким умом. «Что вы хотели?» — сердито буркнул декан. Он был очень занят, ему некогда было с кем-то разговаривать. Но, подняв глаза, профессор просиял. «Сережа, это ты? Как я рад тебя видеть!» Потом опомнился. «Ой, извините, Сергей Иванович!» «Я тоже очень рад видеть вас». Тихомиров тепло обнял своего наставника. «Я к вам по делу». Они долго беседовали, даже о чем-то спорили, как в те времена, когда Сергей был студентом. Всю первую неделю нового президента вводили в курс дел. Доложили, сколько средств находится в Центробанке, сколько и где размещены активы страны. Специалисты вручили Сергею Ивановичу ядерный чемоданчик и подробно объяснили, как им пользоваться, если возникнет угроза национальной безопасности. Впрочем, многие вещи Тихомиров и так знал. Последние 5 лет он был главой администрации президента, поэтому с механизмом работы был знаком не понаслышке. Ему представили журналистов, которые будут сопровождать его на всех мероприятиях и в поездках. Оставался вопрос, кто теперь возглавит администрацию президента. Тихомиров слушал, записывал фамилии кандидатур, которые ему предлагали, кивал в знак того, что готов рассмотреть данные персоны, но с назначением не спешил. Прошло еще несколько дней. Население огромной страны, затаив дыхание, следило за первыми шагами нового главы государства, пытаясь понять, что будет дальше. Но президент оставил все как есть, не меняя практически ничего. Настроение людей ухудшилось, их надежды на позитивные реформы в стране улетучивались.